Убийство полицейского. Глава первая. Имелось несколько причин для того, чтобы я не жаловался, шагая тем утром по западной 35-й улице к ступеням принадлежавшего Нира Вульфу старого дома из коричневого кирпича. Начать с того, что день был солнечным и погожим, а мои ноги чувствовали себя превосходно в новых ботинках после двухмильной прогулки. Сложное, весьма запутанное дело важного клиента было приведено в ажур, и я только что увеличил текущий счет Вульфа в банке на пятизначную сумму, депонировав полученный им чек. За 5 шагов до крыльца я заметил, что 2 людей, мужчина и женщина, стоят на тротуаре на противоположной стороне улицы и глазеют не то на нашу входную дверь, не то на меня, а, возможно, и на то, и на другое. Мое настроение даже улучшилось. Я подумал, что эти ротозеи, если и не ставят нас с Вульфом в один ряд с представителями Белого дома, однако и не оставляют без внимания. Присмотревшись повнимательнее, я понял, что уже видел их раньше. Но где? Вместо того, чтобы подняться на ступени крыльца, я повернулся к ним лицом и увидел, что мужчина и женщина сошли с тротуара и двинулись ко мне. «Мистер Гудвин», — прошептала женщина. Благодаря необычайно белой коже, голубым глазам и сравнительной молодости, выглядела она весьма мило в своем опрятном темно-синем пальто. Ее спутник был настолько же темным, насколько она светлый, немного выше ее ростом, с чуть свернутым влево носом и широким с толстыми губами ртом. Я не сразу узнал его, потому что до этого никогда не видел в шляпе. Это был гардеробщик из той парикмахерской, в которую я постоянно ходил. «Карл, нельзя ли к вам войти?» — спросила прежним тихим шепотом женщина, и только тут я узнал ее, маникюрша из той же парикмахерской. Я никогда не прибегал к ее помощи, поскольку сам привожу в порядок свои ногти, но часто видел ее там и знал, что ее зовут Тиной. Я смотрел на маленькое личико с матово-белой кожей и остреньким подбородком, и мне не нравилось его выражение. Впрочем, переведя взгляд на Карла, я обнаружил, что он выглядит еще хуже. Что случилось? Боюсь, я спросил это слишком резко. Неприятности? «Пожалуйста, не здесь», — взмолилась Тина, повела глазами налево, потом направо. «Мы с трудом набрались храбрости, чтобы выйти на улицу. И, к счастью, увидели вас. Мы не знали, где входная дверь, на крыльце или рядом. Умоляю, впустите нас». Это шло вразрез с моими планами. Я собирался кое-что сделать по дому до того, как в 11 часов спустится из оранжереи Вульф. Визит этой пары не сулил никаких прибылей. «Вы как-то сказали, едва не рыдая, проговорил Карл, что людям, которым грозит опасность, просто следует упомянуть ваше имя, и их впустят в дом». Глупости. Хвастовство. Я часто болтаю лишнее. Но мне стало неудобно продолжать в том же духе. «Хорошо, входите и рассказывайте, что у вас там произошло». Я первым поднялся на крыльцо и своим ключом открыл дверь. Внутри первая дверь по левой стене длинного и узкого холла вела в так называемую переднюю комнату, которой мы мало пользовались. Я открыл эту дверь, решив, что здесь нам будет удобнее всего. Но, к несчастью, Фриц как раз занимался уборкой, так что пришлось мне пригласить гостей в кабинет. Я устроился за своим письменным столом и нетерпеливо кивнул головой, предлагая им садиться. Тина быстро осмотрелась. «Такая уютная и безопасная комната», — сказала она, — «для вас и мистера Вульфа. Для великих людей». «Великий только он», — поправил я ее. «Я всего лишь мальчик на побегушках». «Что за разговоры об опасности?» «Мы любим эту страну», — с чувством воскликнул Карл. Он совершенно неожиданно весь задрожал. Сначала задрожали руки, потом плечи, а под конец и все тело. Тина метнулась к нему, схватила его за локти и сильно встряхнула, говоря при этом успокаивающе на неизвестном мне языке. Карл промямлил что-то в ответ. Вскоре дрожь прекратилась. Тогда она вернулась на свое место. «Мы действительно любим эту страну», — на этот раз заявила уже Тина. Я кивнул.